XVI-XVII веках базилика Константина была разрушена, и на ее месте воздвигли собор, тот, что сохранился до наших дней. Новый алтарь поставили на место прежнего, и в полу прорубили окошечко, исповедальню, через которое верующие могли обратиться взором к гробнице святого Петра, сокрытой глубоко под землей. Но кто мог знать, наверное, находились ли в ней мощи святого Петра, или их там не было? Руководство раскопками папа возложил на двух иезуитов, отцов Ферруа и Кирчбаума, и двух археологов-мирян, Аполлония Гетти и господина Хосси. Комиссия принялась за работу, но тут началась война. Почти 6 лет потрясала она мир. Однако в Ватикане, этом оазисе мира, ученые упорно продолжали свое дело. Раскопки велись в общей сложности 10 лет. О ходе раскопок никто ничего не знал. С каменщиков взяли слово, что о работе они не будут говорить ни с кем, даже со своими домочадцами. Когда закончилась война, мир узнал только, что работы идут своим чередом. Шли месяцы, и нетерпение все возрастало. Что же это за раскопки? Почему они держатся в тайне? Каковы их результаты? В своих публичных выступлениях Пий XII в завуалированной форме давал понять, что раскопки принесли некую уверенность. Однако его полный недомолвок речи не оправдывали ожидания ни ученых, ни верующих. Наконец, в январе 1952 года был опубликован отчет о раскопках, проводившихся в соборе Святого Петра в Риме беспрерывно с 1939 по 1949 год. Это был объемный труд в 2 томах. Первый том включал в себя 278 страниц текста и 209 иллюстраций и схем. Второй том состоял из 108 иллюстраций, причем 103 из них были изготовлены фототипическим способом. О раскопках узнал весь мир. Теперь можно было ответить на вопрос, волновавший всех, удалось ли найти гробницу святого Петра. По мере того, как исследователи ценой неимоверных усилий проникали все глубже в землю, они делали удивительные открытия. Поиски привели их совсем не к тому, что они искали. Раньше полагали, что южные стены собора опираются на стены цирка Нерона. Считалось, что часть собора Святого Петра стоит над тем самым местом, где при Нероне казнили христиан, где, очевидно, и был распят Петр. На самом же деле раскопки показали совершенно другое. Оказывается, базилика Константина была построена не там, где прежде стоял цирк Нерона, а на том месте, где некогда было кладбище. Вот главное открытие, которое сделали исследователи. Можно легко понять волнение археологов, когда они, проникнув в подпол базилики Константина, сначала наткнулись на один мавзолей, а потом и на другие. Все они стояли в ряд, образуя своего рода подземную анфиладу, напоминавшую настоящую улицу. Под ударами заступов и лопат из тьмы возник целый некрополь, несколько десятков мавзолеев, глиняных саркофагов и каменных склепов. Мало-помалу удалось определить очертания и площадь кладбища. То был самый крупный древнеримский некрополь из всех, какие когда-либо раскапывали археологи. Некрополь этот находился как раз под нефом собора. В иных мавзолеях удивительно хорошо сохранились мозаика и фрески. На стенах также можно было разобрать надписи, которые главным образом и заинтересовали ученых. Из надписи явствовало, что мавзолеи предназначались в основном для язычников, и лишь в некоторых из них покоился прах христиан. Стало быть, их хоронили здесь еще на заре христианства и до того, как Константин повелел выстроить на этом месте храм. Выходит, христиане сами выбрали это языческое кладбище в качестве своего последнего пристанища. Для этого нужна была очень серьезная причина. Быть может, часть верующих хотела обрести вечный покой рядом с первоверховным апостолом, рядом с Петром? Вопрос этот, разумеется, задавали себе и археологи, тем более что они обнаружили пустое четырехугольное пространство, которое, как говорится в отчете, со всех сторон обступали мавзолеи и склепы, возведенные еще в начале нашей эры, так, чтобы не захватывать его. Это пустое пространство расположено точно под исповедальней святого Петра. По мере приближения к огороженному пространству число захоронений возрастало. а в непосредственной близости могилы обступали его буквально сплошным кольцом. Вокруг таинственной могилы возвышалось дополнительное заграждение — красная стена высотой 2,5 метра, толщиной 60 сантиметров и длиной 7 метров. Она ограждала прямоугольник площадью 7 на 3,5 метра.